форель с грибами под белым соусом. На 4 порции 4 форели, полстакана сливок, полстакана муки, 1 луковица, сливочное масло, лимонный сок, зелень петрушки, оливковое масло, 300 граммов шампиньонов, соль. Форель почистить, помыть, обмакнуть в сливки, посолить, обвалять в муке и слегка обжарить на разогретом сливочном масле. Там же обжарить промытые мелко порезанные шампиньоны и лук. Нафаршировать форель грибной смесью. Переложить ее на заранее подготовленные смазанные оливковым маслом куски фольги, полить лимонным соком, посыпать мелко порезанной зеленью петрушки, завернуть в фольгу и готовить на пару на решетке 10 минут. Подать с картофельным пюре и белым соусом. Для белого соуса 1 стакан рыбного бульона, полстакана сметаны, 2 столовые ложки муки, оливковое масло, 1 луковица, зелень укропа, соль, перец. Лук очистить, мелко порезать и слегка обжарить на оливковом масле. Добавить разбавленную рыбным бульоном муку, сметану, мелко нарубленную зелень укропа, соль, перец. Готовить, помешивая 10 минут.